Знаете что, Маслова выпрямляется, ее глаза мечут молнии. Да пошли вы все. Твой Холодков стоял на вокзале и знакомился с приезжающими из деревни студентками, чтобы им комнату в своей квартире предложить, чтобы они с ним натурой рассчитывались. Мне следовало бы уйти из этой команды давным-давно. Пошли вы все. Алена забирает свою сумку и выходит в коридор, хлопнув дверью на прощание, да так, что едва штукатурка с потолка не сыплется. «Чертова неудачница», — говорит Волокитина, скрестив руки на груди и глядя ей вслед. «И такие, как она, будут учить меня позитивному мышлению. Волокитина, тебя к руководству завода вызывают», — говорит Валерий Сергеевич, глядя на Волокитину и Маркову, которые стоят перед ней в кабинете. За его спиной на полках стоят многочисленные кубки, на стене развешаны медали и грамоты. Над всем этим висит надпись «Колокамский металлург» и цифра 25. «За что?» — повышает голос Волокитина. «Ты ветеран команды, предполагается, что ты и должна вести эту команду», — продолжает Валерий Сергеевич. «Ты же уже старше всех девчат, вот сколько тебе уже, женщину о возрасте не спрашивают, Валерий Сергеевич, это невежливо. Послушай, Волокитина, мы проигрываем красным соколом пятый раз подряд, гордиться тут нечем», — вздыхает тренер. «Из-за такого вот отношения, как у Масловой», — складывает руки на груди Волокитина. «Классная команда эти сырники, сил нет слушать, тошно становится. Руководство хочет распустить команду, это лучше, чем позориться. Руководство ни черта в игре не понимает, нельзя распускать команду. А чего ты от меня хочешь?» Снова вздыхает Валерий Сергеевич. «Я хочу больше не проигрывать», — твердо говорит Волокитина. Валерий Сергеевич с силой трет лицо руками и закрывает глаза. Некоторое время молчит, вздыхает. «Что такое голландский штурвал?» — наконец спрашивает он. «А?» — едва слышно бормочет Волокитина и отводит глаза в сторону. «Что такое голландский штурвал?» — повторяет Валерий Сергеевич, сцепляя пальцы рук перед собой. «Это когда, ну, тобой управляют, но не прямо и непосредственно, а ну через руку», — говорит Маркова и тоже отводит глаза в сторону. «Не понимаю», — признается тренер. «Как это? Ну, когда берут за эту штуковину у мужчины и ну ведут». Маркова краснеет. «То, что ты только что сказала, называется поход в ЗАГС. А голландский штурвал — это когда мужчина сам себя берет, а его берут за руку, поверх этой руки», — поясняет Волокитина. «Ты уж должна знать, раз с Холодком под лестницей обжималась». «Хорошо», — вздыхает тренер. «Значит, ты, Волокитина, обжималась с парнем Масловой и делала ему этот самый голландский штурвал под лестницей в тот самый день, когда я команде лекцию читал о нелегком положении трудящихся Кубы, и потом не нашла лучше, чем рассказать Масловой об этом в раздевалке. Я сказала, что я могла бы обжиматься, если бы захотела, но я была занята, лекцию слушала. Это Маркова ему голландский штурвал делала», — поясняет Волокитина. «Они в то время еще не встречались», — защищается Маркова. «И он первый ко мне приставать стал». «Ты считаешь это смешно?» — задает вопрос тренер. «Смешно делать вот такие вещи с парнем своей сокомандницы на чердаке, а потом рассказать ей об этом в раздевалке после матча? Это было под лестницей. Я спрашиваю, ты считаешь, что это смешно?» «Я не вижу ничего смешного. Я просто пытаюсь сдержать слезы, Валерий Сергеевич», — отвечает Волокитина. «Не надо плакать, Маша, завались, Маркова». «И почему это ты хочешь заплакать?» — не выдерживает тренер. «Да потому что мы в пятый раз сырником проигрываем, и вчера проиграли. Единственное, почему я не плачу прямо сейчас, это потому, что я уже ночью поплакала. Руководство хочет распустить команду», — вздыхает тренер. «Нет», — повышает голос Волокитина, — «мы не убегаем от трудностей. Завались уже, Маркова. Слушай, Волокитина, вот если честно, потому тебя в высшую лигу и не забрали. Играешь ты на уровне уже, да и 3 года назад была на уровне, но характер у тебя», — качает головой тренер. «Ну что это такое? Ты себя как пьяный мужик в баре ведешь. Маслову вон обидела. Ничего, поплачет, успокоится. Ей же лучше, что иллюзий по поводу своего Холодка испытывать не будет. Тем более какой он ее, если этого Холодка все девчонки в округе танцевали, и не по разу. Вот откуда такие кобели берутся. У вас, Валерий Сергеевич, вон одна жена, и это продавщица из гастронома, светленькая, Галина из Ростова», — подсказывает ее подруга по команде. «Завались, Маркова. Грубая ты, Волокитина», — разводит руками тренер. «Грубая и невоспитанная. Не так поступают советские люди и особенно советские девушки. Маркова, а ты чего, Валерий Сергеевич? Так они в то время еще не встречались. Я, взрослая девушка, а замуж мне нельзя пока. Я ж забеременею, меня из команды турнут. Маркова, ты седьмая на скамейке запасных, никому твоя судьба не интересна. Волокитина, все, тебя к руководству завода вызывают. Вздыхает тренер, смотрит на своих подопечных и повышает голос. Немедленно. Грубая ты, Машка, говорит ей Маркова, когда они идут по коридорам заводского административного здания. Вот не буду я с тобой общаться. Интересно, и что же ты тогда делать будешь? Хмыкает Волокитина. Ну не знаю, с другими буду общаться. Теряется Маркова. Жила же я как-то до тебя, и жизнь твоя была скучна и напрасна. Кивает Волокитина. И беспросветно. Ты в самом деле хочешь провести остаток жизни, играя даже не за региональную сборную, а за команду местного свечного заводика? Металлургический комбинат, это тебе не свечной заводик. Обижается Маркова. Ты посмотри, какие мощности. Да по территории завода, чтобы перемещаться, порой на машине нужно ехать. Это предприятие всесоюзного масштаба. Да какая к черту разница? Если мы в этом году на региональных результат не покажем, распустит команду к чертям и все дела. Думаешь, нет? Вон, футболистов распустили, а все, потому что нечего комбинат позорить. Ну это ты хватило, Маш, крутит головой Маркова. Футболисты сроду призовые не занимали, как команду собрали, так 10 сезонов подряд одни проигрыши, в сухую, по делам им. А мы, в позапрошлом году золото взяли, а в прошлом, серебро. Потому что в позапрошлом сырники с институтом схлестнулись по жеребьевке, и институт сперва их катком переехал, а во время матча половина институтских из строя выбыла, когда Лариса Светлаковская на приземлении неудачно упала. Сама упала и девчонку либеро локтем выхлестнула. Так что повезло нам. А в прошлом году мы с сырниками в финал сошлись, и вот результат. Все равно позор. Ты этот молокозавод видела вообще? Да он весь в нашем горячем цеху уместится. Карлик рядом с комбинатом. Зато у них всегда сыр и молоко есть. И творог, и сладости. Подмечает Маркова. И вообще они богатые. Своим игрокам даже квартиры дарит, вон как Синицыной. Завались, Маркова. У Синицыной кооперативная квартира, я у нее спрашивала. И даже дома была. О, так ты с Юлей знакома лично, ничего себе. А наши знают вы типа друзья-соперники? Нет, я думала ее мышьяком отравить. Иногда по тебе не поймешь, когда ты шутишь, а когда нет. Признается Маркова. А перед Аленкой Масловой извиняться будешь? С какого перепугу? Да она мне благодарна должна быть, что я ей истинный моральный облик Сереги Холодкова открыла. Устроит тебе девочки темную однажды. Предрекает Маркова и веселеет лицом. Но если вдруг устроит, то знай, я тебя не била. Может, только пару раз пну. С оттяжечкой так. Вся соль темной в том, чтобы ты не знал, кто именно тебя бил. Говорит Волокитина. Ты то сама зачем с этим кобелем под лестницей в летчика играла? И ну в общем есть такая теория, что в спорте высоких достижений гормоны решают. Ну там, дни, месяцы и прочее. А у нас тогда на следующий день игра была важная. Что, не помнишь? Девчонки говорят, что если в день перед соревнованиями этим позаниматься, то результаты будут потом, до небес. Маркова блестит глазами, торопясь поделиться знаниями. Ну вот я и подумала. Чем черт не шутит, но под лестницей неудобно же, и в общем не вышло ничего. Знаешь, как часто там уборщица оказывается ходит? Ну ты и дура, Маркова, качает головой Волокитина. Нашла чему верить. Ой, да ты не понимаешь, Машка, всплескивает руками девушка. Вспомни, как вчера Айгуля Салчикова играла. Помнишь, в разы лучше, чем прежде. Не нервничала, не суетилась, даже пару раз пол-потолок вколотила. Хотя обычно ее трясет как собаку на случке, а тут, в руки себя взяла, и играла отлично. Причем тут Салчикова, так у нее же парень появился. Помнишь этого физрука, с которым в атлетическом познакомились? Ну когда Масло опять засуетилось и его за тренера приняла. Ну вот, помнишь же, она ему махала с площадки? Погоди, так он ее парень? Ну хорошо, может и не парень, может он просто ей помогает перед матчем с этим делом. Наверняка они позавчера где-нибудь обжимались полночи, а после этого она на пике формы была, и без всякой фармакологии. Ты знаешь, сколько во время оргазма полезных веществ выделяется? Говорят, тренеры некоторых женских команд на союзном уровне в ночь перед соревнованиями только этим и занимаются. Господи, Маркова, что за бред? Это такие же легенды и слухи, как про ту пионер-вожатую, что в душ весь свой отряд привела. А вот и нет, это все правда было. У меня тетка в том пионерском лагере поварихой работала. Это раз, загибает палец на руке Маркова. А по Солчаковой ты же сама видела, как она играла. Это два, ну и давай мыслить логически, что могло ее так изменить. Питание, режим, тренировки, все как прежде было. Есть только один неучтенный фактор, этот физрук. ХМ, останавливается Волокитина. Ты вот в эти бредни веришь. Я тебе по собственному опыту скажу, что ни черта не так. Что бы ты там с парнем накануне не вытворяла, толку нет. Я же проверяла эту теорию на личном опыте, еще когда с Салтыковым Славкой встречалась. А что если не со всеми это работает? Задумывается Маркова. Что если вот от этого конкретного физрука только? Надо у Салчаковой все повыспрашивать. Снова его под лестницу поведешь? Хмыкает Волокитина. Они тогда не встречались. Глава 15. Доброе утро, ребята. В эфире «Пионерская зорька». Звонким голосом Елизаветы Нарышкиной прозвучало радио за стенкой. Виктор открыл глаза и тут же зажмурился. Яркие лучи утреннего солнца легко проникали за синие шторы и освещали комнату так, что у него сразу голова заболела. Первым его намерением было перевернуться на другой бок и закрыть глаза покрепче, чтобы доспать как следует и досмотреть до конца чудесный сон, однако что-то внутри ёкнуло. Школа. Он же проспал работу. Если солнце уже так высоко, он поднял голову и тут же пожалел об этом. Навалилась тошнота и головная боль. Точно, подумал он, мы же вчера заливали горе от поражения команды металлурга Цырников, или Творожников. От команды местного молокозавода, а значит, от молочниц, неважно, от красных соколов, отмечали хорошо, со всем старанием присущим настоящим болельщикам, которые при любом раскладе после игры осели бы в пивнушке, или праздновать победу, или заливать горечь поражения. Но в школу ему сегодня не нужно, потому как выходной день, все его мальчишки и девчонки по домам сидят, ну или там на местную речушку бегают купаться, лето все же. Нормального городского пляжа в городе нет, но диких пляжей и мест, чтобы ребятня покупалась на речушке Колокамке, полно. Да и не было бы таких мест, ребятня все равно нашла бы. Он со стоном опустил голову на подушку, покосился на часы. 11 часов. Обычно в это время он уже половину рабочего дня в школе отрубил бы, а тут, только глаза продирает. Алкоголь, яд, нет, он тут с высокой миссией, может быть именно он, Виктор Полищук, для того в прошлое и закинут, чтобы будущее изменить, потому как и восстали машины из пепла ядерной войны и все такое. А он должен Джона Коннора тут родить. Вот только от кого? От Альбины, не к ночи будет помянуто. Николаевны, не, на такое он пойти не сможет даже ради выживания всего человечества, пусть вымирает к черту. Виктор собрался с силами и сел, опустив босые ноги на пол, потер голову. Подумал, что вот если бы у него была жена, то сейчас она бы прибежала, вытирая руки о передник, и тут же принесла ему соленых огурчиков, рассол слитый отдельно в рюмочку налит, горячего говяжьего бульончика, крепкого такого, на косточках и ядрено солью сдобренного, а то может и краюху черного хлеба, ржаного, пахнущего печью, с кусочками сала, нарезанного прозрачными ломтиками, а к краюхе хлеба с салом, рюмочку водочки из морозилки, чтобы аж запотевшая рюмочка была, а водочка, тягучая как кисель от низкой температуры, и, конечно же, поставила все это перед ним, а сама, села напротив и глазки бы потупила, косу на плече перебирая. Тургеневская такая девушка. И сказала бы, что же вы, Виктор Борисович, себя не бережете, пить нужно в меру. Извольте вот огуречного рассола выпить, дуже для здоровья пользительно. И вздохнет. А сама такая румяная, да ладная, крепкая такая девушка, деревенская, кровь с молоком. Вот он бы рассольчику выпил, бульончиком запил, да вытерся бы рукавом, а после полез бы супружницу свою тискать за телеса ее упругие, а та хихикать и упираться, но не сильно, ясно дело. Эх, Виктор вздыхает, где ж такую найти, современные девушки не такие. Вот если бы они с Альбиной женаты были, его бы еще вчера пилить начали. 24/7, без перерыва на выходные и праздничные дни. Он встает, удивленно осознает, что спал в спортивных штанах и футболке, вставляет ноги в тапочки модели ни шагу назад и плетется в коридор. Тра-та-та-та-та. Мимо проносится конопатое чудо на ходу, расстреливая его из пулемета. Виктор хватается за голову. Конопатое чудо исчезает за поворотом. Хлопает входная дверь. Катька. Вслед чуду несется крик из кухни. А кто книги читать будет? Опять на речку свинтила. Гареты мое луковое. Виктор Борисович. Раскланивается с ним сосед-пенсионер с козлиной бородкой, окидывая его внимательным взглядом. Вижу, что при общении к коммуне местных болельщиков и обряд инициации как в туземном племени аборигенов с Папуа-Новой Гвинеи, прошел как надо. Не как победу отмечали, доброе утро, Леопольд Велимирович. Если оно, конечно, доброе, в чем я лично сомневаюсь. Виктор цитирует Винни-Пуха из советского мультфильма. Наши проиграли вчера, до последнего шли ноздря в ноздрю, но Синицына из Сырников нашим мечи вколачивала словно молотом. Да и Кандаршева тоже не отставала. О, я вижу, что вы уже и говорить стали совсем как эти папуасы. Сосед трясет своей козлиной бородкой. Имейте в виду, Виктор Борисович, стать одним из аборигенов-негритянки можно довольно быстро, но обратного пути оттуда нет. Негритянка засасывает своих людей как бездонное торфяное болото в романе Артура Конан Дойля про крупный экземпляр Canis lupus familiaris, плацентарные млекопитающие отряды хищных, семейства псовых. Таки вам, голубчик, нужно срочно поднимать общий уровень интеллектуального развития и беседовать с представителями интеллигенции, а не папуасов, которые за местные команды болеют. Я еще вчера заметил, что общий уровень развития у молодых людей, которые вас привели домой, едва ли на уровне приходского училища в дореволюционной России. Да вроде нормальные они, извините. Виктор протиснулся мимо соседа в умывальную. Сегодня тут было пусто, ну да неудивительно, время 11 часов. Он умылся холодной водой, чувствуя, как его понемногу отпускает. Решительно открыл кран и сунул голову прямо под струю. Холодная вода сжала череп тысячу иголок и пульсирующая головная боль стала отступать. Вынув голову из-под крана, он стал вытираться белым, вафельным полотенцем. Аво! Раздался чей-то голос, и он отнял полотенце от лица и огляделся. В дверях умывальной стояла Светлана из малярной бригады. Она скрестила руки на груди, оперлась спиной на дверной косяк и смотрела на него насмешливым взглядом. Погулял вчера с негритянскими, она кривит губу, сдерживая улыбку. И тебе тоже доброго утра, вздыхает он, хотя я уже сказал, что сомневаюсь в его доброте и прочих душевных качествах. У вас тоже выходной, вы же посменно работаете. Да, выходная смена выпала на субботу и воскресенье, кивает девушка. Но ты разговор не переводи, Полищук. Скажи-ка мне, что за девушка тебя в прошлый раз до дома провожала, что у вас с ней и как давно, и готовить ли нам с Маринкой платье на твою свадьбу, и еще, ты как с ней целуешься вообще? Табуретку подставляешь или подпрыгиваешь, девушка? А, ты про Айгулю. Да мы с ней вместе в спортзале занимаемся, в атлетическом зале спорткомплекса комбината, отвечает Виктор, продолжая вытирать свои мокрые волосы. Она, кстати, в команде комбината играет, номер 14, на подборке и пасующая, спортсменка значит, кивает Светлана. Вот почему такая дылда, но красивая, одобряю, у вас дети будут высокие и красивые. Если, конечно, в нее пойдут, а если в тебя, то будут маленькие и некрасивые карлики. Голова болит, угу. Виктор старается не кивнуть в ответ, если кивать, то голова станет болеть еще больше. Ясно. Лилька, кстати, тоже спортсменка. Помнишь, на танцах в центре отплясывала, но она маленькая, а я знаю уже, видел ее на площадке. Лилия Бергштейн, она за Либера играет, там рост не так критичен, отвечает Виктор. А вы с Мариной чего сегодня решили делать? В выходные смены, дел полно. Стираться, убираться, а после обеда пойдем на ГТС. Маринка переговоры с домашними заказала, а потом не знаю, по парку прогуляться, наверное, вечером на танцы. Пойдешь с нами? Маринка со своим упырем рассталась, теперь свободная женщина Востока. Сможешь к ней подкатить? Я бы лучше к тебе подкатил, отвечает Виктор. Вот скажи мне, Света, ты же деревенская девушка, знаешь, что мужчине с похмелья нужно? Ой, нет, Полищук, даже не уговаривай, машет рукой девушка. Ты с такими подкатами вон к Лильке иди, ей такое нравится, когда парень наглый. Да что я такого сказал, разводит руками Виктор. Рассол нужен же, и бульончик говяжий, хаем. Ну тогда ладно, а то мне Марат из бригады все уже прожужжал, как у него шишка дымится с похмелья. Уж извините, но ваши шишки гасить я не собираюсь. Жалко, грустит Виктор. Придется самому гасить пожар страсти. У тебя вокруг полно девиц сомнительного поведения, указывает Светлана, снова складывая руки на груди. Коллега твоя, шалашовка городского масштаба, спортсменка какая-то, и в тот раз какая-то мелкая в плаще с тобой шарилась ночью. Вот что значит маленький город. поражается Виктор. Все про всех все знают. Вот как тут адюльтеры заводить? Совсем ты наглый стал, Полищук, качает головой Светлана. Уже у меня спрашиваешь, как тебе с девицами мутить? Лучше скажи, как там Лилька Бергштейн отыгралась? Да нормально. Нет, он прекращает вытирать волосы и вещает полотенце на шею. Хорошо, вот просто очень хорошо. Слушай, она такая быстрая, как молния. Мы с ней подруги со школьной скамьи, говорит Светлана. Представляешь, вот как судьба повернулась. Она с Тёникой, и я тоже. Тёника, не понимает Виктор, Калининграда, поясняет Светлана. Все тамошние его Тёником зовут. Ну, Кёнигсберг же. Вместе с ней в школе учились. Потом ее на регионе заметили, и она как-то тут оказалась, а я в Колокамском политехе учусь на заочке, параллельно подработку нашла в малярной бригаде. Так ты у нас будущий инженер, кивает Виктор. Круто. Удивлен, что не в медицинском или не на гуманитарном каком-нибудь. В меде заочки нет, там только очно. Людей же лечить потом, поясняет девушка. А как людей лечить, если только по учебникам все видел? Нет, медиков постоянно в морг таскают, они трупы режут и все такое, а я терпеть такое не могу. Бррррр, она зябко передергивает плечами. Но на политехнический тебе там не сложно? Спрашивает Виктор, разглядывая свое изображение в зеркале. Видок весьма помятый, круги под глазами, морда лица опухшая и несвежая. Да нормально. Ладно, подвинься, гуляка. Светлана отлипает от косяка и двигает его чуть в сторону. В умывальнике всего три раковины, но одна из них постоянно протекает неисправным краном и потому вода там перекрыта. Остается две, но одна из них стреляет струей воды не только из крана вниз, но и из вентиля, вверх и в сторону. Так что фактически остается одна раковина, и по утрам возле нее бывает столпотворение. Надо бы кран починить, рассеянно говорит Виктор, глядя, как Светлана умывается. А ты умеешь? Она отряхивает воду с рук и вытирается полотенцем. Ее глаза довольно блестят, как два округлых черных камня. Как ониксы, думает он. Попрошу у Наколотова инструменты, говорит Виктор. У него газовый ключ должен быть, разводной, и все остальное. Мне главное резинку на прокладку найти нужно, вот ее где достать. Он вспоминает школьного завхоза и залежи противогазов там. Войны все равно не будет, по крайней мере химической тревоги так точно. Нужно будет попросить один списанный, вырезать там клапан, ну или впрямую попросить материал для резиновой прокладки. Быть не может, чтобы у Аша Таваргиевича ничего не завалялось. Тем более, что нужно ему его пистолет Марголина вернуть, а то лежит у него в холодильнике, завернутый в старую рубаху, неспокойно с ним. А ну как пропадет, нет в армии косяка страшнее, чем оружие пролюбить. Он переводит взгляд на Светлану, которая закончила умываться. Гибкая, сильная спина в одной футболке, футболка белая, с олимпийскими кольцами на спине и надписью «Олимпиада 80». Когда девушка двигается, становится ясно, что бюстгальтера под футболкой нет. То ли принципиально, то ли просто дома не носит, но вообще, глядя на нее, Виктор понимает, почему Батар в нее влюбился. Красивая, сильная, уверенная в себе. «Слышь, Полищук», — говорит Светлана, закидывая полотенце на плечо, — «я вечером все равно с Лилькой встречаюсь. Хочешь, познакомлю? Да неудобно как-то», — говорит Виктор. «Это ты так говоришь, потому что Сайгуль замутил уже? Признавайся, было чего?» — прищуривается Светлана. «Никто еще не отказывался с Лилей познакомиться. Она девчонка, огонь. Просто я с ней не очень в хороших отношениях, но познакомить могу. Да не было у меня ничего, Сайгуль. Просто как-то неудобно, тем более, что ты с ней не сильно ладишь, сама же говоришь», — оправдывается Виктор, не желая признавать, что за один короткий день как-то незаметно стал болельщиком команды «Колокамский Металлург». «Ой, врешь мне, Полищук, ну да ладно, вечером в парке буду, я и Маринка, а там Илья подтянется. Отпугивать от нас больше никого не нужно, скорее наоборот, Марине надо голову свою освежить и с новыми людьми пообщаться. А когда с Лилей гуляешь, мужики откуда-то сами лезут, так что если делать нечего будет, приходи, все, бывай, Полищук. Не каждый день тебе такие предложения делают. Выпей рассольчика и приведи себя в порядок, выходной же. Я, пожалуй, лучше с Леопольдом Велимировичем в шахматы поиграю, во дворе посижу, отвечает Виктор. Старые косточки на солнце погрею, да парой слов с интеллигентным человеком перекинусь. А то знаю я вас, молодежь, сперва в парке погулять, а потом под разлагающие звуки западной эстрады непристойностям будете предаваться, роняя моральный облик советской молодежи. Не смеши меня, Витька. Светлана уходит, а Виктор зависает над коробкой с зубным порошком, залипая на то, как мокрая зубная щетка облеплена белыми крупицами словно маленькими человечками. А какой в этом смысл и есть ли он вообще? Зачем все это, Витька? Кто хлопает его по плечу, выводя из состояния похмельной рефлексии? Ты чего тормозишь тут, а? Он приходит в себя. Батер, там эта, девушка высокая и симпатичная тебя спрашивает. Я б ей вдул, доверительно сообщает ему Батер, снижая голос до громкого шепота. Но высокая, впрочем, в постели все равны. Это если ты с ней раком вздумаешь, то точно табуретка понадобится. Как с такой, всю Камасутру придется пересматривать, но лицо симпатичное. А груди я не увидел, вся в рост ушла. Чего у тебя с ней, Витька? Ты Светке изменяешь уже? Вот как дам сейчас. Да за что, удивляется Виктор. За все, ворчит Батер. Почему одним все, а другим ничего? Я тебя спрашиваю, почему у тебя вокруг всегда какие-то красотки, как Мухина на тебя, вот, а у меня, между прочим, душа есть, а все смотрят на тело, вот если ты физрук, то тебе все можно, да, Батер, если ты драться хочешь, то давай попозже, я с похмелья болею, говорит Виктор. И о чем ты вообще? Я, о вселенской несправедливости, я теперь на тебя даже не злюсь, Витька, ты же ну физрук, все эти плечи и руки, и мускулы, и головной мозг с грецкий орех, вот, ты же даже не понимаешь, вот смотришь своими маленькими, поросячьими глазками, а перед тобой проносятся все великолепия вселенной, а ты, просто пыришься в бездну своими стеклянными, пустыми зенками и ни о чем не думаешь, горячится Батер, размахивая руками, ты даже не понимаешь, как тебе повезло, и Светка у тебя, и Маринка, и этак из школы FIFA в белом, и малолетка какая-то в плаще бежевом, а теперь еще и спортсменка. Ты же в девушках как свинья в апельсинах разбираешься, Витька. Тебе что в корыто наложили, то ты жрешь. А я вот, гурман, понимаешь, сомелье. Я девушек по запаху различить могу. Фу, Батер, вот ей-богу, фу, морщится Виктор. Давай не будем про запахи, а то меня сейчас стошнит. У меня и так комок в глотке после вчерашнего. Тут он, в двери умывальной показывается Светлана, которая делает приглашающий жест рукой. Вон, забирайте его, обманщика и подлого лжеца. Чего это я, обманщик? Обижается Виктор. Витя, в дверях появляется Айгуля Салчикова, она одета в гражданку, то есть в обычное платье, а не в спортивную форму. Платье ей удивительно идет. Витя, ты чего забыл? Говорит она. Мы же с тобой собирались вместе в комплекс пойти. Валерий Сергеевич с тобой поговорить хотел. Точно. Хватается он за голову. А я думаю, что у меня за беспокой с утра. Точно, Валерий Сергеевич говорил, чтобы я подошел. Но сегодня же выходной, собирайся. Командует Айгуля. У тебя 5 минут, боец, время пошло. Жду тебя внизу. И она исчезает. Светлана качает головой и артикулирует ртом слово «обманщик». Да не было у меня с ней ничего. Глава 16. В целом пойдет, говорит Валерий Сергеевич, тренер женской команды по волейболу «Колокамский Металлург». Теория у тебя есть, заканчивал Ленинградку, даже стаж уже есть, так что формальным требованиям соответствуешь. А самое главное, с девчатами уже познакомился и какие-то тренировки с Салчиковой проводил. У меня полставки помощника тренера давно пустует, так что приноси документы в понедельник. Прямо в отдел кадров заходи. Это на 2-м этаже здания администрации комбината, 3-я дверь направо. Отдашь документы, скажешь, я прислал, они тебя оформят. Спасибо, говорит Виктор. Но я только после школы смогу во 2-й половине дня. Это нормально, потому и полставки, кивает Валерий Сергеевич. А еще иногда меня подменять будешь, а то я все девчонок самих просил позаниматься. Ладно, ведь я все видел, ты меня устраиваешь, приходи в понедельник. И он протягивает руку. Спасибо. Еще раз благодарит его Виктор и пожимает протянутую руку в ответ. Новая работа на полставке, как раз то, что нужно. У него сейчас финансы, образно выражаясь, поют романсы. И все исключительно минорные такие. Любовь и бедность навсегда меня поймали в сети. По мне и бедность не беда, не будь любви на свете. Ах, почему жестокий рок всегда любви помеха, и почему любовь раба богатства и успеха? Прав был шотландский поэт. Вот как жить бедному учителю физкультуры в областном центре на 1 зарплату, невозможно. Сосед Гоги правда обещал ему халтурку какую-никакую подкинуть, чтобы денег подзаработать, но пока ничего не сказал, так что полставки помощника тренера, то, что доктор прописал. И кстати, ставка у рабочего на заводе, Это не 85 рублей учительских, минимум 120, а с учетом вредности производства и того больше. Тем более, комбинат. Комбинат – это ж не только деньги и стаж. Работники комбината в своем собственном магазинчике на территории предприятия затоваривались, а там и выбор был побольше и цены немного поменьше. А еще, доступ к заводской столовой, что, кстати, работало круглосуточно, потому как на комбинате никогда производство не останавливалось, просто переходило с ночной смены на дневную и наоборот. И талоны на питание в этой самой столовой, что, кстати, здорово так бюджет разгрузит. А еще среди работников комбината по профсоюзной линии распределяли так называемый дефицит, сладкое слово, знакомое каждому советскому человеку. Югославские плащи, болгарские женские сапоги, магнитофоны и цветные телевизоры, мебель на кухню и в зал, так называемые стенки, чешские хрусталь и, конечно, стиральные машины, духи и прочая косметика. Но самое главное – книги. Библиотека зарубежной фантастики, например, которую можно было получить только по льготной подписке, томики Дюма и Стругацких. Так что Виктор с удовольствием пожал протянутую руку и выразил готовность оправдать высокое доверие партии и правительства на новой должности, на все полставки. Уже выходя из спорткомплекса, он сталкивается на улице с Айгулей, которая стоит и о чем-то говорит с двумя девушками. В одной он узнает Алену Маслову, которая играет за Либера, а вторая – звезда команды, Волокитина Мария. Обе – в гражданском, то есть не в спортивной форме, а потому он их едва узнал. Алена – в коротких шортах и блузке, через плечо сумочка с тоненьким черным ремешком, а Мария одета в строгое синее платье с белым воротником. «Поговорил», – прерывает разговор Айгуля, поворачиваясь к нему. «И как? Да все хорошо», – пожимает он плечами. «Выхожу к вам на полставки помощника тренера». «Круто», – радуется Айгуля. «Теперь тебе мои тренировки оплачивать будут, но ты имей в виду, что я у тебя первая была. Кстати, вот познакомься еще раз, это Алена и ну Машу ты знаешь, ее все знают, Виктор». Он протягивает руку. «Принято тут здороваться по-мужски, таковы традиции у спортсменов. А какие такие тренировки ты ей проводил?» – любопытствует Маслова. «Неужто частные и приватные? Алена, отстань от человека», – говорит Мария Волокитина, в свою очередь пожимая ему руку. «Нет уж, ты, волокно, мне всю личную жизнь убила, радуйся, что я не злопамятная», — отвечает ей Маслова. «И спасибо, что глаза открыла на этого гада. Уу-у-у», она грозит в пространство кулачком. «Попадется он мне на узенькой тропинке, отведает моего зубодробительного удара ногой, но все равно, очень приятно», — говорит Виктор. «А вы что тут стоите? Сегодня нет тренировок, так вчера товарищески сыграли, два законных дня отдыха», — отвечает Алена. «Так что мы вон погулять пошли. Маша передо мной извиняться будет за то, что всю мою личную жизнь мне сломала. А я, может, хотела перед следующим матчем как Айгуля сделать, чтобы результаты улучшить. Вот еще, прекрати глупости говорить, Маслова», — повышает голос Айгуля и поворачивается к Виктору. «Не слушай ты ее, у нее язык без костей. Нет, в самом деле, вот захочу я тоже себе природный допинг вкатить, а у меня парня нету. Как теперь? До начала матчей по турнирной сетке меньше месяца, где я за это время мужчину себе найду? Аленка, замолчи, это не научный бред», — зажмуривается Айгуля. «Что еще за природный допинг? Вообще-то я тут у своей знакомой поспрашивала, а она гимнасткой выступала на союзных. Так она говорит, что там такое повсеместно», — вступает в разговор Мария Волокитина. «Потому что действительно результаты повышает. Если в ночь перед соревнованиями встретиться со своим парнем, то потом выдаешь максимум. Так что просто нужно найти ей парня и все». «Да», — выпаливает Алена. «Волокно мне личную жизнь поломало, вот пусть чинит теперь. Пойдем в парк гулять, на танцы». «Так вот в чем дело», — говорит Айгуля. «Теперь понятно, почему Маша в таком виде. Ты ее просто шантажировала». «Да», — сказала, — «что не простишь ее, если она с тобой на танцы не сходит. Это необходимо для команды. Мне Машка тоже не нравится, но нужно мужика найти и успеть с ним на три свидания сходить. Я не такая, чтобы с первым попавшимся сразу в постель, мне условия нужны. А одной ходить толку нет, парни всегда стайками ходят. А мы с Машкой, как два хищника. Я возьму себе красивого, а ей все равно». «Мне не все равно. Вот видишь, ей все равно. Рад познакомиться, и я пойду, пожалуй», — говорит Виктор. «Действительно, с тренером он поговорил, на работу, считай, устроился, а сейчас лучше домой и в кровать, болеть с похмелья. Как же хорошо, что сегодня выходной». Куда? Стоять! Айгуля хватает его за рукав. Ты куда намылился, Витька? Видишь же, что тут происходит. А ты у нас теперь помощник тренера, так что это твоя прямая обязанность отговорить Маслову от авантюр всяких, а то у нее каждую субботу после танцев сердце разбитое. Во-первых, я помощник тренера с понедельника, уточняет Виктор. А во-вторых, чего я сделаю-то? Хотят девушки на танцы, пусть идут, не повредит. Как это так? У нее в голове бред всякий про то, что секс помогает в спорте. Чушь собачья, мне мой двоюродный брат говорил, а он боксом занимается. Говорит Айгуль и встряхивает туго уложенным хвостиком черных волос. Ну так мужчинам и в единоборствах, конечно, кивает Виктор, переключаясь в ипостась школьного учителя. За мышечную силу в мужском организме отвечает тестостерон. Соответственно, чем его больше, тем лучше. Это так, но касается это только тех видов спорта, где мышечная сила играет важнейшую роль, например, единоборство, тяжелая атлетика и гиревой спорт. Таким видом показано недельное воздержание и накопление этого гормона перед соревнованиями. А вот в тех видах спорта, для которых более важна скорость реакции и стратегическое мышление, выброс тестостерона перед стартом, наоборот, показан, а значит, разрядка в виде секса пойдет только на пользу. А во, моргает глазами Айгуля. Нифига себе, чему вас в институтах учат. Мужикам везет, грустит Алена Маслова. Вот если бы я была мужик, мне нужно было воздерживаться, а я и воздерживаюсь. Потому что Волокитина мою личную жизнь поломала, а у меня с Серегой уже третье свидание было. Теперь заново набирать. Твой Холодков уже притча во языцах. Закатывает глаза Айгуль. И тебе же ясно сказали, что только в тех видах спорта, где важен тестостерон и мышечная сила, а в волейболе нужна реакция и скоростное мышление. Или что там, скорость реакции и стратегическое мышление. Поправляет ее Мария Волокитина и поворачивается к Виктору. Но ты сказал, что это верно для мужчин, а для женщин? Ну, женщины более эмоциональны и более выносливы, нежели мужчины. Зачастую имеют меньший объем мышечной массы и невысокий показатель тестостерона. Если вам предстоит агрессивный матч, где нужна сила, то лучше воздержаться от секса, говорит Виктор. Вот, видишь, Маслова, толку от этого нет. Не совсем так, поправляет Айгулю Виктор. Видишь ли, при возбуждении уровень тестостерона повышается, но при достижении пика падает. То есть, если у важна сила, то подойдет секс без оргазма. Повысить уровень тестостерона и оставить так, а для тех, кому важнее скорость реакции, гибкость мышления и эмоциональная стабильность во время игры, пойдет полноценный секс с пиковыми показателями оргазма. Видишь ли, как и любой инструмент, его можно применить правильно в зависимости от того, что тебе нужно. А во, говорит Айгуля, а ты, оказывается, умный, Витька, умный и бесстыжий. Чему тебя в твоих институтах учат-то? А твоя девушка не ревнует, что ты вот такие вещи нам рассказываешь тут, про гормоны и оргазмы? Пока у меня нет девушки, проясняет ситуацию Виктор. Бросили меня где-то 2 месяца назад, и правильно сделали, кивает Аленка, с такими вот лекциями. Ужас какой. Слушай, Виктор, а у тебя отчество есть? Ты же теперь помощник тренера. Да, и что, вот прямо совсем нет девушки. Но, Айгуль отстраняет Алену, вклиниваясь между ней и Виктором. Может, у него и нет девушки, но вы теперь вместе работаете. Никаких рабочих романов. Рабочий роман напоминает мне Сизовцева из котельной. Он, кстати, разнорабочий и звать Романом, задумчиво говорит Алена. И вообще я к нему не поэтому. Видно же, что сюда лучше руки не тянуть. Я с тобой ссориться не собираюсь, Салчикова. Ты вон какая дылда, а я либера. Все либера норовят обидеть вон и волокно туда же. Думаете, если такие здоровые выросли, то вам все можно? А, волокно, мне не нравится, когда ты меня так называешь, говорит Мария. Вот никто не виноват, что твой Холодок по бабам ходит как дышит. Что вообще за рабская привычка фамилию сокращать? А, вот была бы я королева, так что, звала меня ваше величество. Кроме того, ты сама, Маслова, я ж тебя солидолом не кличу, хотя есть за что. Вон у Айгули фамилия Салчикова, а это в переводе с ее родного языка вообще может означать юная дева, скачущая на коне навстречу солнцу, то есть ее кобылой можно звать. Эй, возмущается Айгуля, это неправда. И вообще, мы с тобой идем в парк или нет? Я согласилась на это только потому, что ты плакала как маленькая девочка в подушку, слабачка. Подумаешь, Холодок по бабам ходит, да если бы Жанна де Арк так расстраивалась из-за того, что ей Холодков изменяет, разве она бы добилась того, чего добилась, скрещивает руки на груди Волокитина. Ее же на костре сожгли, тихонько говорит Айгуля. Если будешь вести себя как слабачка, тебя никто на костер и не потащит. Неинтересная ты будешь никому. А Жанна де Арк была интересная. Жгла, так сказать, хотя пример неудачный вышел, добавляет Волокитина. В любом случае будешь свою жизнь жить как все, скучно и обрыдло. Ты на себя посмотри, ты же взрослая. Тебе под 40 лет, а ты ню не разводишь. Пошли в город, я тебе там за 5 минут столько самцов насобираю, что ты ахнешь. Мне самцы не нужны. Мне бы принца, опускает голову Алена. Раз уж с Серегой не срослось, принцев нет, есть монтажники. Обрывает ее фантазии Волокитина. Но тоже самцы. Какие еще монтажники? Алена хмурится и моргает глазами. Замена принцев на монтажников ее слегка обескураживает. Высотных конструкций. На днях бригада приехала, но они точно будут, заверяет ее Волокитина. Подберем тебе парочку, чтобы если один заболеет, другой тебя оттрахал как следует перед соревнованиями. Ну или по очереди. В 2 раза больше результат покажешь. Это так не работает, решает вставить свое слово Виктор. Без фанатизма. Перед соревнованиями самое важное не секса выспаться, и никакого алкоголя. Тогда одного подберем. Пожимает плечами Волокитина. Уж одного ублюдка мы найдем. Чего там? Вытирай сопли, Маслова, пошли тебе хахаля искать. Салчикова, айда с нами, будете с физруком на нас жертв загонять, а мы из засады нападем. В самом деле, Витька, пошли, спрашивает его Айгуля. Проводим девчонок до парка, все равно в ту сторону. Мороженого поедим. Мороженого я бы поел, соглашается с ней Виктор. Мороженого бы сейчас не помешало, и газировки бы холодненькой. Он вчера с братьями Федосеевой гулял, поясняет Айгуля. Вот кто учителя с пути верного сбивает. Я вот ей расскажу, она Митю и Сереге накостыляет. Это уже лишнее, говорит Виктор, не желая сдавать своих вчерашних знакомых, с которыми уже успел подружиться за кружкой пива, вернее, за банкой пива, из-под майонеза «Провансаль». Тем более, что вчера он все-таки вышел с Серегой один на один, чисто из спортивного любопытства после 3-й банки светлого Жигулевского. Результатом все остались довольны, даже Серега, который сказал, что так его давно не колотили. А у мужчин как, если сперва подрались, а потом вместе выпили, так друзья до гроба. Как выяснилось, и Митя, и Серега свою сестру Валю просто боготворят, так что если она им головомойку устроит, ему неловко перед Серегой будет. Нормальные они парни, защищает он братьев Федосеевых, и Серега, и Митяй. Только вот у Сереги манера руку отпускать вниз, когда левой бьет, и возвращать не сразу, кто ж так делает. Но хук справа у него как надо, правда, все равно советская школа, кулак разворачивает. Так вы еще и подрались вчера, всплескивает руками Айгуля. Серьезно, он тебя поколотил? Кто, Серега? Не, все нормально, хотя сегодня у него... Наверное, голова раскалывается, и фингал под левым глазом. Ну все, говорит Волокитина и хватает Виктора и Айгуль за руки. Хватит тут стоять, а то мне все, кажется, что сейчас Валерий Сергеевич выйдет и на тренировку нас затащит, а у меня выходной. Солидол, пошли уже. Серьезно, ты теперь меня так называть будешь? Спешит за ними Алена Маслова. Все, не буду я тебя волокном называть, но это же просто кличка. Вон Синицыну черной птицей Синицей называют, ей хоть бы что. Она не просто Синица, а черная птица. Звучит грозно и солидно, угрожающе. А у меня, волокно, что за дурацкая кличка, солидол. Или нет, вазелин, вот, Маша. А что, будешь вазелин, все равно в каждую дырку без масла пролезешь. Даром что Маслова, бросает Волокитина, ускоряя шаг. Витька, ногами шевели, чего ты как беременная баба еле шевелишься? А еще вчера с Федосеевыми дрался. Машка, стой, не буду я тебя больше волокном называть, довольно, вообще только по имени отчеству буду, Мария Владимировна, останавливает свою коллегу Алена. И вообще, неформальное общение укрепляет командный дух. Вот, если ты меня не волокно будешь называть, а нормальную кличку придумаешь, чтобы не стыдно было. Ну, Мария кривит рот и смотрит вверх, задумавшись. Скажем, смертоносная богиня волейбола, или там Мария Великая Связующая. Это долго, клички короткие, ну или рифмованные. Птица, Синица, видишь, Мария Великая, богиня волейбола. Маша, я же комсомолка, значит атеистка, я в богинь не верю, а придется. Глава 17. В субботнем парке уже вовсю гремела музыка, а по асфальтированным дорожкам ходили парочки и семьи с детьми. Виктор отстоял очередь за мороженым, взял пломбир, потому что эскимо, конечно же, закончилось. Согласно табличке, которая стояла на тележке с мороженым, оно вообще существовало в природе, но где и когда именно, никто не знал. Он раздал девушкам по мороженому, так как по умолчанию было понятно, что это он тут как мужчина за все платит и вообще. Про себя Виктор заметил, что та же знаменитая Волокитина Мария в личном общении оказалась прямой и рисковатой, вот прямо совсем, даже грубоватой, наверное, но с отличным чувством юмора. Наверное, ее можно было назвать бесцеремонной, потому что она действительно не церемонилась и чувств окружающих не щадила, называя вещи своими именами и сочными эпитетами. Как сказала та же Маслова, вот потому тебя в высшую лигу и не взяли, волокно, за язык твой поганый и характер говнины, цепляя ее за самую великую мечту всех региональных спортсменок, выйти в высшую лигу, уехать в Москву, участвовать в союзных соревнованиях, а то и в международных. Об этом мечтала каждая из девушек любой команды области. Хотя спортсменки вообще были откровеннее и выражали свое мнение, не стесняясь в выражениях, все же профессиональный спорт накладывает свой отпечаток. Та же Айгуля, от которой Виктор подсознательно ожидал реакции типичной восточной женщины, однако она была намного более прямолинейная и всегда вела себя немного с вызовом, шуточки отпускала на грани дозволенного и вообще, как будто это тут не женская волейбольная команда, а эскадрон гусар летучих, с кавалерист-девицами в составе. Но даже среди своих подруг по команде Волокитина отличалась резкостью суждения и бесцеремонностью. В отличие от нее Алена Маслова была очень живой и веселой, эдакой заводилой коллектива, много шутила и улыбалась, постоянно что-то придумывала. Это она и предложила на аттракционах покататься, недавно в парке запустили чертово колесо или, если официально, колесо обозрения. Так что просто фланировать по парку, разглядывая праздный люд, не получилось, ведь у каждого аттракциона или киоска стояла очередь, где-то небольшая, как у киоска «Союз печати», а где-то и вполне солидная. «Место дурацкое выбрали», — сказала Алена. «Вот в других городах с такого колеса весь город видно, ну или какую-нибудь живописную его часть. А у нас что, и парк внизу расположен, возле слободы, да еще и не видно и черта, разве что сам парк и все. Или давайте в кафешку сходим, а то на лодках по пруду можно покататься, все равно нужно немного времени подождать, пока танцевальная площадка откроется. Ну и потом, с 8 до 10 часов на танцах скукотища, нашу эстраду ставит. А вот после 10 начинается там и нужно мужиков себе ловить. Это потому что ты, снайперша, солидол, говорит Волокитина. Тебе только пьяных и подавай, которые твою внешность в сумерках и не разглядят путем. Снайперша, не понимает Виктор. Я, снайперша, повторяет за ней Алена Маслова. Серьезно, конечно, снайперша. Я даже холодка твоего трогать не буду, не мой он. Хорошо, хорошо, не твой, общественный. Так вот, загибай себе пальцы, Людмила Павличенко, этот твой художник от слова худо, который в городском доме быта все стены изрисовал народами СССР на фоне ржаного поля и цветущих яблонь, который в новогоднюю ночь напился и поверх дружбы народов голую бабу нарисовал, а лицо у нее вот точь-в-точь как у тебя было, Аленка, говорит Волокитина и загибает себе указательный палец на левой руке. Что скажешь, не снайперша? Да почему снайперша-то? Шепотом спрашивает Виктор у Айгули. Что это значит вообще? Снайперша, значит, выбирает беспроигрышные варианты. Также шепотом сообщает ему Айгуля. Понимаешь, типа один верный выстрел вместо пулеметной очереди. На курок не жмет, пока не уверена. Выбирает себе мужиков, которые железно не откажут. Не курок, а спусковой крючок. Машинально поправляет ее Виктор и спохватывается. А что, мужики еще и отказывать ей могут? Алена вон какая симпатичная. И спортсменка. И ростом не такая высокая, хоть и волейболистка. Ты мне Артура Михайловича не трогай. Он и правда художник был. А его заставляли мазню какую-то рисовать. А он человек Ренессанса, Микеланджело и Рафаэль. Он с меня красоту советской женщины писал. Вот я и говорю, что ты снайперша. Какой же мужик не поведется, если ты ему голый будешь 3 дня в неделю позировать по 2 часа кряду? Продолжает Волокитина. Легкая мишень, не голый, в простыне хлопчатобумажной, возражает Алена. Волокитина только рукой машет, отметая возражение. Под простыней, голый. Ты под одеждой тоже голая, логично. Неожиданно успокаивается Волокитина. Ну хорошо, а этот, который председатель колхоза Завета Ильича, в кепке 8-клинке и с какой-то вечной травинкой во рту, от которого так коровьим навозом и сеном несло, что я думала, будто в деревне снова очутилась. Скажешь, трудная мишень, ой, да пошла ты, волокитина, можно подумать, ты умеешь с парнями обращаться, да получше тебя, тебя если в город одну выпустить, ты за собой какого-нибудь донжуана или маменькиного сынка притащишь и опять будешь мне всю ночь плакать в жилетку, совсем как в тот раз, когда тебя Скворцов Никита бросил, а ты вместе с Наташкой Марковой и двумя бутылками паленого вина ко мне на хату завалилась и до утра рыдала, как будто тебе аппендицит без наркоза вырезали. Мои соседи милицию вызвали, думали, я кошку дом мучаю, утюгом прижигаю или там на кусочки режу. Ты ж слезокомбинат, Маслова, у тебя самообладание как у моей левой ноги, хотя и моя левая пятка не ревет как корова, если ее какой-то бич бросит. Не ревела я, ну почти не ревела, две слезинки проронила и все. А у тебя, волокитина, характер вредный и мужика ты себе никогда не найдешь. Подводя итог, говорит Айгуля, вы обе вредные стервы и обречены на одиночество. Ой, не лезь к нам сейчас, Салчикова. Прищуривается Алена Маслова, совсем позабыв про пломбир в руке, который уже начал подтаивать. Не лезь, сама можно подумать. Я, свободная женщина Востока, и вообще не понимаю, зачем современным девушкам мужчины, отвечает Айгуля. Что с ним делать? Щи-борщи варить и дома сидеть? Так я не умею ни то, ни другое. Детей рожать? Я еще карьеру сделать хочу. В высшую лигу, может, попаду еще. Ну или вон, заочку в институте закончу и на производство выйду. Правильно, поддерживает ее Виктор. К черту мужиков. Они все козлы, и от них сплошной вред и расстройство. Берегись этого парня, Салчикова, серьезно говорит Волокитина. Он смешной. У нас с Витькой исключительно рабочие отношения, говорит Айгуля. Он мне помогает в тренировках, ну и перед соревнованиями мы с ним сексом занимается. Фхах, давится мороженым Аленка Маслова, закашливается и выплевывает белую массу на асфальтированную дорожку. Проходящая мимо семейная пара с коляской, осуждающе смотрит на них, чтобы результаты повысить, объясняет Айгуля. Он же во всем разбирается. Так и так, говорит, для повышения спортивных результатов, гибкости связок и суставов, а также ради всего советского спорта, ложись-ка ты на спину, товарищ Салчикова, и ноги раздвигай. А я, девушка простая, лежу и думаю, что так и нужно, ради советского-то спорта. Полищук, Алена поворачивается к Виктору. Что, правда, как есть правда, говорит Виктор. Вот меня и наняли помощником тренера к вам в команду, чтобы я всем результаты повысил. Правда, опасаюсь, что не хватит меня на всех, но готов сгореть на работе, но не сдаться. Нам хлеба не нужно, работу давай. Какое похвальное отношение к своей профессиональной деятельности, говорит Волокитина. Учись, Маслова, а то ты себе парня найти не можешь. Вон Витька за раз всю команду окучивает, стахановским трудом и все такое. Правда, жалко, парня помрет же. Вот прямо перед первым матчем и помрет. Сперва под Федосеевой Валей она килограмм 70 весит сейчас, наверное. Блестит глазами Аленка, наконец поняв, что ее разыгрывают, и с готовностью подхватив шутку. Раздавит она тебя, товарищ Полищук. Ну знаете ли, разводит руками Виктор. Кто-то же должен совершать трудовые подвиги. Попрошу у комбината усиленное питание и молоко за вредность производства. Ты, если Машку будешь перед соревнованиями готовить по своей бразильской системе, то это точно будет вредное производство, кивает Алена. Вреднее ее в команде не найти. Вражеский вымпел справа на зюй-бзюй тост, говорит Волокитина. Боевая тревога. Пока не замечены, можем уйти влево на дорожку, а, млин, поздно. Привет, Маша. К ним бежит девушка с золотыми волосами и в коротком белом платье с цветочками. Как же здорово, что ты тут, о, Алена, и Айгуля. Она замирает, изучая Виктора. А тебя я не знаю. Меня зовут Виктор. Он, конечно же, сразу узнал ее. Лиля Бергштейн, либера красных соколов, та девушка, что самозабвенно танцевала на танцплощадке в прошлый раз. Но чему она так радуется? Разве красные соколы и металлурги не заклятые враги? Не то, чтобы он тут кровную вражду и драки до первой крови в подворотнях ожидал, но и не такого восторженного отношения. Она как будто лучшую подругу увидела. Маша, как ты здорово в пол вколотила на второй партии. Девушка с золотыми волосами тут же забывает про Виктора. Я пыталась взять, но бесполезно. Руку отбила. Вот, она с гордостью показывает повязку на запястье правой руки. Болит, зараза. Представляешь, ты мяч в пол вбила вместе с моей рукой. Вот силища-то. А покажи свои мышцы, они у тебя еще больше стали же. Трицепс, «Покажи трицепс». И она бесцеремонно хватает Машу за руку и задирает ей рукав. Волокитина отбивается от нее, говорит, чтобы та вела себя прилично и не приставала на улице, и что она сейчас милицию позовет, благо стационарный пост на входе в парк стоит. Тут недалеко. «Вот ты где, Полищук?» Звучит голос, и к ним подходят его соседки, Марина и Светлана, девушки из малярной бригады. Виктор припоминает, что Светлана ему говорила о своих планах встретиться с Бергштейн, вот только он никак не ожидал, что их пути пересекутся. Тем временем Светлана окидывает взглядом всю его компанию, таким взглядом, будто все они уже измерены, взвешены и найдены легкими. Бросает еще один, выразительный взгляд на Айгулю, которая стоит рядом с Виктором и артикулирует одними губами слово «обманщик».